Этот эпизод практически идентичен знаменитому прибытию поезда братьев Люмьер, снимавшемуся на вокзале Ля Сьота. Тем самым Холланд хотела подчеркнуть, что с путешествия юного дарования в столицу началась новая историческая эпоха, хотя никто из попутчиков Рембо об этом даже не подозревал. Оказавшись в Париже, главный герой сознательно игнорирует Верлена, бегущего ему навстречу, предпочтя совершить первую прогулку по Центру искусств и наук в одиночестве. Эта прогулка чем-то созвучна вступительным кадрам мечтателей Бертолуччи. Рембо, так же как и трио одержимых синематекой Ланглуа синефилов, будто хочет поместить себя в первый ряд кинотеатра, чтобы окружающий мир достался ему нетронутым, неопошленным чужим взглядом или комментарием. По дороге он натыкается на группу бездомных, один из которых — инвалид без ноги, греющийся на костылях у жаровни. Рембо подает ему милостыню, расставшись с единственными имевшимися деньгами. Разумеется, эта зарисовка не случайна. Уже совсем скоро он объявит Верлену, что поэт должен обязательно обладать провидческим даром. Глядя на несчастного, Рембо чувствует, что однажды окажется на его месте. Другим важным для версификатора талантом является способность к всечеству. Настоящий поэт един в миллионах душ. Никакое страдание не может ему быть чуждо или незнакомо. Универсальность, возведенная в абсолют, вот секрет истинного искусства. Что-то подобное в дневнике баскетболиста произносил и Джим Кэрролл, обманчиво полагая, что героин — это лишь еще одна личина бытия, а значит, художник обязан этот наркотик испробовать. Рембо начал писать стихи в 15 лет. В 16 он познакомился с Верленом, отправив ему несколько своих поэм письмом.